Приветствую, дорогая церковь. Вы можете присаживаться. И перед тем, как начну делиться словом, хочу поздравить вас всех с Днем Победы. Знаете, это действительно великий праздник. Праздник, славянских, можно сказать, народов. Это и помните, когда я говорила о силе крови Иисуса, и что именно в выходе из Египта большую роль сыграли старцы, сыграли именно старшее поколение, и что как важно было, что они не отступили от закона Божьего. Другими словами, они не стали предателями. Они устояли в слове, находясь в Египте. Поэтому Моисей смог созвать их и через старейшин провозгласить волю Божью и через старейшин вывести народ из рабства египетского для того, чтобы новое поколение приобрело силу в слове. И вот этот праздник Победы – это такое явное, наглядный пример для нас, что наши отцы и деды во время фашистской оккупации, этой агрессии, кто-то, да, был сломлен, многие погибли, но благодаря их воле и устремлению к победе, от того, что большинство наших родителей, да, не стали предателями, мы одержали победу. И их победой 70 лет мы пользуемся. Благодаря их победе, благодаря их несломленности, мы 70 лет живем в свободе. Понимаете? Это сильный такой пример для нас, что если мы в духовном плане, как отцы, будем не сломленными грехом, когда мы не будем предателями заповеди и Божьего Слова, то мы будем одерживать победу над самими собой, над своими характерами, над своей ленью, над своей, тяги к греху или какими-то сообществами, которые не обогащают нас духовно. Если мы будем одерживать эту победу сегодня над собой, преодолевая, превозмогая всякие трудности, соблазны, учения, веяния, то наши дети, если это земное наследие, 70 лет живет в свободе, то представьте, какое наследие свободы мы можем дать нашим детям в духовном смысле. И Слово Божье четко говорит, что кто не ищет лица Божьего, у того проклятие до третьего и четвертого рода. Но кто ищет Его лица, кто предан Богу, да, кто любит Его, до тысячи родов благословения, до тысячи родов. То есть уже, может, имена наши будут забыты, но наше поколение, наше наследие будет жить в свободе, которую дарует нам Господь сегодня. Насколько важен этот День Победы. И я поздравляю, во-первых, всех нас, что мы имеем такое счастье жить в свободе наших отцов, которые завоевали наши отцы. И я от всего сердца желаю нам, как родителям, как старейшинам, на сегодняшний день, одерживать победу в своей собственной жизни, чтобы подарить эту свободу нашим детям, нашим внукам и до тысячи родов. Аминь. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я хочу поговорить, о такой теме, не очень популярной в нашей церкви, но я надеюсь, что ситуация изменится. Я хочу поговорить о деньгах. И первая тема – это именно важность денег. В христианской среде, в духовной среде много идет прений о том, нужны деньги, какова их роль, есть ли смысл говорить о деньгах. Но в книге Екклесиаста, 10 главе, там четко сказано: серебро за все отвечает. Серебро за все отвечает. И серебро, оно имеет важность и ценность и место в нашей жизни. И не надо закрывать на это глаза и отворачиваться, и, знаете, быть такими духовными. Конечно, Слово Божье говорит, что прежде всего ищите Царство Божьего, и остальное все приложится вам. Речь идет о том, что искать. Но если мы ищем Царство Божьего, ведь Слово Божье не говорит нам, что вы будете нищими, но там радостными и счастливыми, хотя это тоже, слава Богу, мы можем быть нищими и радостными, потому что радость наша от того, что имена записаны в книге жизни, а не от обилия, не от полноты кошелька. Аминь. Но там написано четко, что если мы ищем Царство Божьего, то все остальное приложится. Видите, не отнимется, не упразднится, не исчезнет, не потеряет важность или ценность, а приложится. Значит, не такое это и, ну, плохое дело. То есть и иметь земные блага или финансы – это нормально. И нет противоречий в Слове Божьем. И давайте с вами будем... рассмотрим, что говорит все-таки Библия, да, более подробно. Важны ли деньги или не важны? Нужно нам о них говорить или не нужно? Значит, послание к евреям, 11 глава. Давайте откроем с вами. 11 глава, 24-26 стихи. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Интересное место Писания. Но здесь ничего не сказано, что богатство – это грех. Он предпочел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И предпочел богатство нетленное богатству тленному. Но здесь не сказано, что богатство тленное – это плохо. Здесь речь идет о выборе Моисея. И из этого места Писания мы можем сделать вывод, что есть два вида богатства. Одно – материальное богатство, которое тленное и временное, и богатство нетленное, то есть духовное богатство. И поэтому Моисей, когда он услышал Божий призыв, и ему открылось это нетленное богатство, он избрал для себя именно последовать ему и искать его. То есть он отказался, он был воспитан как сын дочери фараона, то есть он действительно не имел нужды ни в чем. Многие сокровища были для него доступны. Но он предпочел отказаться от этого, помимо... Мы уже с вами затрагивали эту тему. Он предпочел отказаться и от языческих оккультных знаний. То есть здесь время, он много от чего предпочел отказаться. Для того, чтобы постигать Слово Божье, чтобы узнать Бога и исполнить Его волю. То есть он не только, ну, не конкретно только от денег отказался. Он отказался от... можно сказать, от той жизни, от образа жизни, которую он вел, для того, чтобы последовать за Богом. И следующий вопрос, который я уже озвучивала, и, ну, еще раз озвучу. Так деньги – это хорошо или плохо? Вот сами по себе деньги. Нормально, да. То есть, ну, на самом деле, если вот положить даже, ну, здесь вот стопку денег, они сами по себе ничего не произведут. Вот лежа, да, там в чемодане, они не могут лежа вот праздник нам сделать или революцию произвести. Ну, просто деньги и деньги. Они сами по себе нейтральны. Но отношение к деньгам и то, за что они могут платить, именно за что они могут платить, это уже требует более детального анализа. Давайте посмотрим с вами книгу Откровений, 5 глава. 11-12 стихи. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Перечислено много позиций. И богатство, что Агнец Божий достоин принять. Богатство на втором месте, после силы. И интересно, что здесь идет перечисление, начиная, можно сказать, с физических вещей. То есть сила – это наша сила, то, чем награждены мы. И наш Агнец, наш Господь достоин принять чью силу? Нашу силу. Скажите, имея в себе силу, это плохо? Да, это отлично. Иметь в своем теле силу, силу, чтобы что-то делать, чтобы жить, чтобы, ну, даже Библию читать. На это надо силы. Это хорошо. Другой вопрос, куда мы тратим эту силу? Тратим ли мы ее на дело служения? Действительно, посвящаем ли мы свою силу Агнцу, чтобы он ее принял? На втором месте идет богатство. То есть, если человек, ну вот отталкиваясь, человек имеет силу, вот от одного этого он грешен? Нет. Человек, который имеет богатство, он из-за этого грешен? Нет. Дальше там идет премудрость. Человек, который наделен, вот, ну, есть же люди мудрые, они даже действительно не духовные, но вот у них есть эта мудрость, есть какие-то знания, к ним все за советом ходят. Это грех? Обладать умом не грех. Куда ты направляешь свой ум, на что ты его тратишь, какие исследования проводишь? Вот это второй вопрос. Крепость, вот эта несгибаемость, когда ты можешь что-то достигать. Человек, который обладает крепостью, он грешен? Нет. Человек, у которого есть честь. Замечательно, да. Хотя иногда человек, имеющий честь, он гордится этой честью, и он отступник перед, в глазах Божьих. Понимаете, о чем я говорю? Что всеми этими семью вещами, которые здесь перечислены, ну и дальше слава и благословение, все эти вещи, ими можно злоупотребить и направить не на дело Божье, не предоставить их Агнцу, чтобы он принял от тебя, а предоставить их другим. То есть это все стоит в одной линейке. И это семь вещей, которые очень важны. И чтобы мы именно имели эту ответственность сказать, что ты, Агнец, ты достоин принять мою силу, мое богатство, мою премудрость, мою честь, славу, благословение, все, что я имею, ты достоин это принять. Чтобы мы могли употребить это на дело Божье. или в соответствии с волей Божьей. Иногда мы очень теряемся в терминологии, и нам кажется, что на дело Божье – это исключительно пожертвования в церкви, какие-то церковные проекты, хотя и это тоже. Но ведь есть еще личный уровень взаимоотношений внутри, понимаете? Иногда, когда ты потратишь свою силу, чтобы даже вот в многодетной семье посидеть с ребенком, да? Ты потратишь свои силы и свою мудрость, ты послужишь Богу, да, ты послужишь этой семье или там кому-то помочь с ремонтом, или да вообще добрым словом, или помочь, чтобы выслушать человека, потому что он не находит там взаимопонимания с кем-то, чтобы помолиться. Это мы служим всем, всем, что у нас есть, мы служим Богу. То есть я что хочу сказать, не всегда надо думать шаблонами, потому что иногда мы, приходя в церковь, начинаем тоже какими-то такими критериями думать, что вот даже с финансами, там, если идут призывы на пожертвования, ты думаешь, я могу, вот у меня нету там 100 тысяч, то уже и все, и мои деньги никому не нужны. Или вот были бы у меня там 1000 долларов, то я бы тогда вот пожертвовал. Мы ставим какие-то себе максимумы. Или наоборот, мы так начинаем пренебрегать этим служением, что сводим его на нет. Но я хочу сказать, что все, чем мы обладаем и что имеем, мы можем этим служить Богу. И как здесь ангелы пели, да, тьмы тем, какое множество ангелов, и они говорят, Агнец Божий, он достоин принять славу, богатство, премудрость, честь, благословение. Понимаете, он достоин. 11 глава с 24 по 26 стихи. Ой, прошу прощения, это книга Откровений, 5 глава, 11-12. Книга Откровений, 5 глава, 11-12 стихи. Ездра, книга Ездры, 8 глава. Книга Ездры, 8 глава, 28 стих. «И отдал, и сказал я им, вы, ну, народу, вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро, и золото, доброхотное даяние Господу, Богу отцов ваших». Он перечисляет, что является святыней. В первую очередь, конечно, святыня Божья – это вы. Это народ, спасенный Богом, искупленный драгоценной кровью. Вы сами по себе, каждый в отдельности, являетесь святыней Божьей. И святыня – сосуды. То есть, ну, это, во-первых, мы сами как сосуды, конечно, но, во-вторых, это то, что есть в нас. И перечисление дальше идет. И серебро, и золото. Доброохотное воздаяние Господу. И на еврейском языке слово вот серебро звучит как кедес. То дословно переводится одинаково и серебро, и деньги. То есть здесь можно именно заменить это слово деньгами и сказать, что вот святыня Господу и деньги, и золото. То есть, почему я привожу эти места Писания? Я хочу показать вам, что деньги сами по себе – это не грех, и это не зло, которое принято говорить, что деньги – зло. Это неправда. И сама идея, ну, вы видите тоже из Писания, что деньги никогда не были злом. В книге Агей, 2 глава, 8 стих, там тоже Бог говорит «Мое серебро и мое золото». Если там стоит то же самое слово «кедес», «кесет». Если Бог говорит, что «мои деньги», Неужели Божье может быть плохим? Разве Бог дает нам плохое? Нет. А Он говорит, что мои деньги и мое золото. Давайте также посмотрим уже Новый Завет. В Новом Завете апостол Павел написал одну главу, вы знаете, это 13 глава о любви в первом послании к Коринфянам. И там о любви 13 стихов. 13 стихов, которые он говорит, что такое любовь, значимость любви. Ну, это гимн любви, можно сказать. И во втором послании к Коринфянам 8 и 9 глава посвящены деньгам. А там 39 стихов. Вы видите соотношение? 13 и 39. То есть роль денег очень важна. И Павел, он описывал, как распоряжаться, что делать с этими деньгами. То есть он доносил своим людям. К этим главам мы еще вернемся. Я просто хочу показать, что тема финансов – это важная тема, которую нужно рассматривать в церкви, и что деньги – это не зло, и говоря о них, мы не противоречим Слову Божьему. И в 20 главе Деяний, книги Деяний апостолов, Павел пишет, 20 стих, «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам?» И давайте еще прочитаем 26-27 стихи. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». А вся воля Божья, мы видим из посланий, что он говорил и о любви, и о деньгах. То есть его послание было многогранно, в том числе и о деньгах. Он не пропускал. И если мы откроем числа, книгу чисел, 18 глава. 7-8 стихи. «И ты, и сыны твои с тобой, наблюдайте священство». Это перечень обязанностей, которые Бог сказал священству. Ну, передача идет. «И ты, и сыны твои с тобой, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите». «Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти». И сказал Господь Аарону, «Вот, я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне». От всего и дальше, там, от всего посвящаемого, что принадлежит ему. Но смысл, во-первых, священство или служение Богу – это Божий дар. И Бог сказал, что «я поручаю тебе», именно кого Он поставил на служение, Он поручает наблюдать за приношениями. Понимаете? То есть служители в церкви, они несут ответственность за то, как люди приносят жертвы. И мы знаем, что Иисус пришел не упразднить, а утвердить закон, да? И этот дар священства, он действует и по сегодняшний день, потому что Новый Завет тоже говорит, что Бог поставляет служителей на служение, Он ставит. И поэтому это ответственность действительно служителей церкви наблюдать за приношениями. То есть что значит наблюдать? Это не контролировать. Это не так, что, знаете, стоять с подзорной трубой и так, кто сколько тут положил или положил ли вообще. Не в этом наблюдение. Наблюдение за приношениями – это значит учить людей, как приносить. учить их совершать жертвы, потому что дальше, если вы читаете вот Пятикнижие Моисея, там подробнейшим образом описано, какая жертва за какой грех. Скажите, священники, будучи в храме и не отлучаясь оттуда, они вообще могли знать, какие грехи делают люди у себя в домах? Нет. И как тогда, приходя в храм, священник мог сказать, тебе, с тебя там телец, а с тебя козел, чтобы по мере тяжести грехов распределить жертву? Тоже нет. Это мера жертвы, она была на совести самих людей. Но священники рассказывали, что если вы... И, кстати, точно так же в Слове Божьем и повествуется, что если кто из вас хочет принести жертву мирную, то она должна быть такая-то, такая-то, такая-то. Если вы согрешили таким-то, таким-то грехом, от вас требуется то, то, то. Понимаете? То есть наблюдение за жертвой – это четкое разъяснение. Разъяснение, что и как надо жертвовать, какие твои мотивы сердца должны быть, с какими руками ты должен приходить к Богу. Вот что значит наблюдать за жертвой. Ну и естественно, как если взять Ветхий Завет, там жертвы были, ну, из животных, и священники их осматривали, чтобы жертва была без пятна и порока, не хромая, не там, без глаза, например, или с оторванным ухом, чтобы не было никаких повреждений на ней. То есть это наблюдали. В сегодняшнем свете мы же не проверяем, там рваную купюру положили или пробитый талончик, как иногда бывает. Не в этом наблюдение, а в том, чтобы опять-таки разъяснить, донести, с каким сердцем ты должен жертвовать, если ты хочешь, и почему тебе надо жертвовать, и зачем, и для чего, или не надо. То есть в этом наблюдение состоит, чтобы твоя жертва, если ты и жертвуешь, была с чистыми руками, чтобы она не была слепая, знаете, опять-таки, или какая-то с недостатками. В этом заключается служение священников и по сегодняшний день. И это то, что Бог, что требует Бог со служителей. То есть это то, что обязаны совершать в церкви. И это делал Павел, он говорил, что я не уклонялся от того, чтобы донести вам всю волю Божью. И мы видим это и в Ветхом Завете. То есть это очень важный момент. Вообще, я думаю, что сама идея, что деньги зло, принадлежит сатане. Потому что когда... мы, так скажем, заглатываем эту ложь, то есть два варианта. Либо, да, я плохой и откровенно занимаюсь только добычей денег. Да? Раз деньги зло, без денег я не вижу или там, не представляю существование, там, детей надо кормить, дом содержать и так далее. И серебро за все отвечает. Или, если деньги зло, то о них надо умалчивать. И у нас такая завеса молчания. И мы стесняемся вообще говорить об этом. Получается, у нас сфера жизненно необходимая не освещена. Она не во свете. Потому что мы не говорим о ней. Потому что мы думаем, говоря на эту тему, мы касаемся темы зла. Так ведь? И в итоге у нас образуется такой вакуум. Вообще, насколько я вижу, есть три темы, которые в церкви стесняются говорить. Вот в прямом смысле стесняются, как-то они забиты. Это тема власти, тема секса и тема денег. И это те три вещи, через которые дьявол высвобождает свою силу и власть. И именно этими вещами правится мир, и, честно говоря, церковь хромает. Поэтому мы часто падаем, потому что, ну, честно скажу, например, у нас, вот кто-нибудь из вас встречался с сексуальным образованием духовным? Нет. О, слава Иисусу за нашего мудрого директора воскресной школы. Да, говорить о чистоте, о целомудренности, о том, как важно хранить себя до брака, что это ценность своей невинности, что это... мы не говорим об этом. Мы не говорим, а наши дети в это время в школах страдают от издевок, от насмешек, что ты вот такой, не такой, как все, и так далее. А мы не помогаем им справиться с тем, что ты достоин, и что то, что ты хранишь себя, ты, ну, делаешь мало того, что угодное Богу, и исполняешь заповеди, что ты даешь благословение своим будущим поколениям. Опять-таки, это та победа, о которой я сегодня говорила, которую твои дети и внуки будут наследовать, чистоту рода, насколько это важно. Мы не говорим о власти, о ее употреблении и злоупотреблении. Мы не говорим и о деньгах. И поэтому это такие темы, которые нуждаются в освящении. И давайте посмотрим дальше. Евангелие от Матфея, 6 глава. Это знаменитая глава. И 24 стих. Евангелие от Матфея, 6:24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И мамона, конечно, можно сказать, что это такой синоним слова «деньги», но это не совсем верно. Мамона – это не только деньги сами по себе. Мамона – это сила. Я, знаете, я даже это записала, потому что я молилась, и мне действительно… Плюс я в словарях посмотрела, но и Бог открыл. Мамона – это не просто синоним. Мамона – это сила, которая контролирует вас деньгами. Мамона побуждает к неправильному распределению финансов, ставит в зависимость от них, заставляет принимать решения в зависимости от наличия или отсутствия денег или от ожидаемой выгоды. То есть это духовная сила. И бедный может служить мамоне. И честно скажу, бедные в большей степени служат мамоне, чем богатые. Потому что во многих своих вещах и поступках, ну, как бы я, это не в осуждение, но это факт, что их мысли заняты о том, где взять деньги. И поэтому мамона... она контролирует, одних увлекает богатствами, дает эти деньги, чтобы человек начинал думать о прибыли, прибыли, прибыли, прибыли, понимаете? И этим служит мамоне, то есть он перестает видеть что-то другое, и у него идет вот это обогащение. А у других отнимает деньги. И через нищету заставляет еще больше поклоняться мамоне, потому что он, этот человек тоже контролируется добычей денег. Где их взять? Один тем, как бы, ну, играет этими деньгами, финансами и транжирит, а второй тем, как прожить сегодняшний день. И потом, когда, да, приходят эти деньги, он не знает, на какой бочок их положить, чтобы они задержались у него. Понимаете? И мамона – это именно контролирующая сила, которая заставляет тебя поступать так или иначе в зависимости от наличия или отсутствия денег или ожидаемой выгоды. Это очень важный момент. И поэтому это нам решать, кому служить, мамоне или Богу. Мало того, мы можем служить мамоне в церкви, когда мы жертвуем Богу. Ну, мы думаем, что мы жертвуем Богу, а на самом деле, понимаете, это, может, звучит это как бич, но оно так есть. В свое время меня Бог обличил в этом. Я жертвую, думая Богу, и ожидаю прибыль от пожертвованного на ва. Понимаете? То есть не потому, что я люблю, и не потому, что я доверяю, что закон сеяния и жатвы работает, потому что Бог сотворил этот закон. Он работает сам по себе. Но я конкретно ожидаю от посеянного прибыль. У меня как сделка с Богом. Понимаете? Нет, мы, допустим, завтракая каждый день, мы испытываем свой желудок на еду или там как. Испытания это разовые какие-то моменты. Испытания это когда это проверка. Мы же не проходим, допустим, школьник отучился там год, и у него тесты по его знаниям. Но дальше ты уже руководствуешься этими знаниями каждый день. Ты не проходишь эти тесты регулярно. Тесты – это какой-то срез, это определенное, вот как испытание. Потому что каждый день испытание – это сильно. Да, мы каждый день стоим перед выбором. И я хочу сказать, я вызвала это, конечно, реакцию, что действительно… Бог сказал, что ты посеешь, и тебе вернется. Вы перечитайте это место дома. В 30, в 60 и во 100 крат. Но там речь шла не о финансах. Там речь шла о сеятеле и семени. И потом Иисус так трактовал, что семя – это Слово Божье. А вот эти поля земли, которые приводил в пример, это наши сердца. И речь шла там о спасении душ. И я хочу сказать, что если Слово Божье, то есть на самом деле душу спасти гораздо тяжелее, чем получить прибыль. Согласитесь, это рождение новой жизни, это наследование вечного богатства, это искупительное вот это применение искупительной жертвы. То есть спасение души – это несоизмеримо большее, но ни с чем земным. Понимаете, это невозможно сравнить. Как мы с вами уже говорили, кровь Иисуса Христа, она не имеет аналога финансового, эквивалента финансового на земле. Просто нет. Ее с нечем сравнить, эту ценность. И когда спасается душа, и приобретает это вечное наследие. Это несравненно больше, но это и несравненно сложнее. Понимаете? Потому что идет борьба за души людей. И если Слово Божье способно принести вот это спасение как плод в 30, 60 и 100 крат, то насколько больше может принести обычные земные вещи? Понимаете, что на самом деле Богу не проблема и в тысячи раз умножить ваше земное семя, просто ваши финансы. Не планировала это говорить, но раз уже коснулась, свидетельство из личной жизни, когда мне и дал Бог откровение на это место Писания. Я у своей приятельницы, жили мы вот на даче там около месяца, и у нее соседка посеяла пшеницу, и пришло время, значит, пшеницу жать. Я вообще городской житель, и в аграрии не сильна. И она вышла и серпом, значит, жнет. И мне так стало интересно вообще сам этот процесс, и как она их там скручивает, эти колосики. И я говорю, а можно мне поучиться? Она, пожалуйста. Она меня пока научила, как надо там брать эти колоски, как их срезать. И вот когда я стала жать пшеницу, я для своего удивления обнаружила, что пшеничные вот эти колоски, они растут пучками. То есть я вот как городская, честно, я думала, из одного зернышка вырастает один вот этот стебелек, и на стебельке колос. И да, думала, конечно, на колосе там и 60 может быть зерен. И, ну, это мое представление было. Думаю, да, велик Господь, в самом-то деле с одного зернышка целый колос вырастает, и так много. А оказывается, с одного зернышка, может быть, и я у этой соседки спросила, говорю, ну, надо же, так много. Она говорит, может быть, до 18 этих колосков, стебельков. 6 – это уже малоурожайный сорт, если 6, минимум 6 с одного зерна. 6 от 6 до 18. И представляете, на каждом из них еще по колосу. Так тут и не надо быть большим математиком, что с одного зерна далеко не 30, и не 60, и не 100 может вырасти. Что если Бог умножает, то Он умножает так, что ты истинно не сможешь собрать. Просто мы не видим этого. Или давайте возьмем простой, ну, заморский, но теперь уже всеми нами принятый фрукт – киви. Кто-нибудь видел киви? Один фрукт. Его, если разрезать вдоль, и там черненькие зернышки. Вот эти зернышки – это что? Это семена. Один фрукт, и он наполнен этими семенами. И каждое семя еще может произвести. Какой урожай? В каждом фрукте огромный потенциал, который не сравнивается с 30, 60 и 100. Это мелочь. Это мелочь. Речь идет о спасении душ. И если вы не будете закрывать свой рот, а говорить Слово Божье, то именно это Слово Божье может произвести 30, 60 и 100 спасенных душ. Речь идет о жизнях людей, о земные блага. Богу умножить вообще не предоставляет возможности. Возьмите землянику, клубнику, на ней черненькие вот эти точечки вокруг, которые хрустят на зубах. Это что? Это с одной ягодки столько семян, а каждое семя еще произрастет кустик, на котором ягодки, и на каждой ягодке опять эти черные точечки хрустящие. Вы представляете, сколько обилия богатства у Бога для каждого из нас? В каждой травинке, в каждой ягодке, во всем. И поэтому, когда мы жертвуем деньги, и мы ожидаем вот это, понимаете, потолковую сумму 100, это уже прямо зашкалил уровень веры, называется. Да это мелочь. И поэтому, когда мы с таким отношением жертвуем Богу, мы служим мамоне. Дорогие мои братья и сестры, я никого не хочу осудить или там разочаровать, но это правда. Слово Божье говорит, что Бог богат и милосерд, и щедр, и Он свою щедрость и милость являет нам каждый день. Каждый день, в псалмах это написано, что Он каждый день являет щедрость и милость свою. И поэтому мы можем, понимаете, в себе взращивать действительно настоящий уровень веры. Не 30, 60 и 100. А именно уровень веры, который поможет нам служить Богу. Мы можем взращивать в себе щедрость и заботу друг о друге. Мы можем действительно побеждать свой эгоизм для того, чтобы открыть глаза и увидеть нуждающихся. Потому что Бог дает, что написано? Семя Кому? Сеющему. Бог не дает семя жующему или пожирающему. Бог дает семя сеющему. Если ты хочешь сеять, то Он даст тебе, что посеять. Обязательно. А если ты хочешь жевать, ну, тут вопросы не к Нему. И поэтому очень важно нам понимать, что перед нами стоит выбор, кому служить. В Псалме 134, сейчас я уже буду заканчивать, Псалом 134, 15. Ну, не совсем сейчас. Минут пять у меня есть? Есть? 15. Идолы язычников, серебро и золото. Или можно сказать, идолы язычников, деньги и золото, запятая, дело рук человеческих. И вот наше отношение к деньгам, именно отношение, то, что мы позволяем мамоне нас контролировать, из денег делает идолов. Идолы – это наше творение. Это то, что делаем мы. И часто деньги становятся нашим идолом, которому мы служим. Мы начинаем служить идолам. И поэтому нам, как христианам, в первую очередь нужно осознать, что деньги играют важную роль в нашей жизни, в том числе христианской жизни, и не позволять деньгам, то есть мамоне, контролировать наши поступки, наши действия и наши желания. Понимаете, что это все должно быть взращено в Боге, как написано, все желания мои в Господе. Откуда мы и черпаем. И перед нами стоит выбор, действительно, кому служить, Богу или мамоне. И я хочу еще подчеркнуть, что перед нами не стоит выбор служить или не служить. Поймите правильно. Мы сделаны так, что мы всегда служим. Мы сотворены. Это точно так же, как мы сотворены поклонниками. Просто Бог ищет поклонников в духе и истине. Это принципиальная разница. Человек не поклонником быть не может. Мы сотворены с такой природой. В нас заложена эта функция поклоняться. И Богу нужны. Знаете, как некоторые говорят, нам надо стать поклонником. Неправда. Тебе не надо становиться поклонником. Ты поклонник по определению от рождения. Тебе нужно стать поклонником в духе и истине. Точно так же тебе не надо выбирать, служить или не служить. Тебе нужно выбрать, кому служить. Бесхозных людей на земле нет. И мы это прекрасно понимаем, что если Господь, Бог точнее, не является твоим Господом, то значит ты в руках у другого господина. По-моему, нам, как рожденным свыше, эта истина открыта. Это не надо доказывать. И бесхозных людей нету. Каждый кому-то принадлежит и кому-то служит. Нам, как верующим людям, надо четко для себя решить, кому служить. Вопрос не в том, повторюсь, служить или не служить. Если ты сегодня сидишь в кресле и считаешь, что не служишь, хочу тебя обрадовать. Ты служишь. Но задай себе следующий вопрос. Кому? И это наш серьезный, очень серьезный выбор. Кому служить? Я хочу коротко... Вы запишите места Писания. Иисус Навин, 24:15. Он там народу говорит конкретно, вы должны избрать, кому служить, последовать за Господом, если будете служить Ему, или если вы, ваши боги Ваалы, то значит следуйте за ними. Иисус Навин, Он именно сказал, определитесь, либо Ваал, и ты служишь Ему, либо Бог, и ты служишь Ему. Третья книга Царств. 18:21. Там Илия народу обратился и говорит: «Доколе вы будете хромать на оба колена?» И также в конце сделал призыв, что определитесь, либо Ваал и прочие ваши боги, идолы земли сей, и вы им служите, либо Господь ваш Бог, и вы служите Ему. То есть это конкретно надо определиться. И я хочу еще сказать, что действительно есть прямая взаимосвязь. Возможно, сегодня твоя духовная проблема кроется в неправильном распределении финансов. Потому что мы видим, он говорит, вы хромлите на оба колена. Что это значит? И именно из-за того, что вы служите мамоне, вы служите идолам, которые суть, мы в псалме прочитали, деньги и золото, идолы, дело рук человеческих. Вы служите им непосредственно. Мы видим в книге «Исход», когда евреи вышли из рабства египетского, только они перевели взгляд с Бога, они тут же сделали золотого тельца. Тут же. Причем они для того, чтобы этот телец стоял перед ними, они лично жертвовали, они снимали серьги, они давали золото, которое Бог им дал при выходе из Египта. Понимаете? То есть у них сразу открылась жертвенность на своего идола. И это точно так же, да. Потом, когда восстанавливали или строили храм, жертвовали свое золото. Собственно, это золото Бог и вынес, дал им вынести из Египта для постройки храма. А они тут же сделали тельца. Поэтому, дорогие братья и сестры, на сегодня заканчиваю. Надеюсь, что эта тема продлится, и она затронула ваши сердца для того, чтобы пересмотреть свое отношение. И я предлагаю очень серьезно, просто каждый перед лицом Бога покаяться в том, что служил мамоне, отречься от этого контролирующего духа, который побуждает тебя неправильно использовать деньги, не по воле Божьей, который заставляет тебя поступать так или иначе в зависимости от наличия или отсутствия денег или ожидаемой прибыли. Просто отречься и решить для себя служить Господу. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. Аллилуйя! Дорогой Господь Иисус, Ты есть свет, и Ты полон истины и благодати. Мы благодарим и славим Тебя, что Ты приходишь в народ свой, Ты посещаешь нам, и Ты открываешь свое слово. Ты даешь нам понимание, что значит золото и серебро, что значит финансы в нашей жизни. И Ты даешь нам возможности, право выбирать. Господи, мы просим Тебя, прости нас за то, что мы служили мамоне, за то, что мы позволяли этому духу контролировать нашу жизнь, поступать не по воле Твоей, а ориентироваться на наличие или отсутствие финансов, или мы поступали так или иначе в ожидании прибыли какой-то, а не в том, чтобы исполнять Твою волю. Прости нас, Господь, что мы не всегда полной преданности служили Тебе, а служили мамоне. Прости во имя Иисуса. И мы принимаем Твое прощение, как Ты сказал в первом послании Иоанна 1:9. Если мы исповедуем грехи свои, то Ты, будучи верен и праведен, прощаешь нас и очищаешь от всякой неправды. И мы принимаем это прощение от Тебя, Господь, и очищение от всякой неправды. Да падут твердыни в нашем разуме, да придет свобода в финансовой сфере, в нашей жизни. Мы просто противостоим всякому духу мамоне, духу нищеты, духу наживы во имя Иисуса Христа, духу халявы. Это во имя Иисуса. И мы призываем, Господь, волю Твою на нашей жизни. И мы избираем служить Тебе одному. Ты наш Господин, Ты наш истинный Бог, Ты наш обеспечитель, мы любим Тебя, и мы провозглашаем и прославляем Твое святое имя в наших жизнях и в наших сердцах, и да будешь прославлен Ты, Бог Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь.